Я до сих пор не царь. Книга 27, глава 1. Недорогие гости. Ох, как я не люблю, когда приходится с порога сразу бросаться в битву, да еще и такую, где придется превозмогать. А это была именно одна из подобных битв. Оказалось, что каким-то чудом во дворце начали появляться марионетки, наподобие Захар, только на этот раз куда сильнее. У них уже отросло по 4 руки, как у народа Валеры, и способности к магии хаоса. Плюс облачены они были в доспехи, как у исполинов. Правда, это мы узнали только тогда, когда одна из тварей пробила потолок дворца и прыгнула прямо перед нами у основания лестницы. Лора, что происходит? Фиксирую множественные всплески магии хаоса. Также есть порталы. Появился тот блуждающий алтарь. Солдаты во дворце тут же вступили в битву. И если бы это было какое-то другое место, то монстры бы с легкостью прошлись по всем. Но не тут. У императора Мэйдзи во дворце служили лучшие из лучших, и битва резко начала набирать обороты. «В моем доме», — заревел Мэйдзи, когда увидел первого монстра. «Как ты смеешь? Хорошо, что он усел отпустить Диму, иначе. Даже не могу представить, что бы с ним было». Разумеется, болванчик тут же разлетелся во все стороны. Мне нужна была полная картина происходящего и масштабы битвы. Больше всего я переживал, что это происходит не только во дворце Мэйдзи, но и по всему городу, или даже в стране. «Найди источник», — приказал я. Вот уж удивительно, что ровно с моим появлением началось нападение на дворец императора. Мэйдзи сражался с противником, швыряя его по всей площади перед внутренним дворцом. «Смотри», — сказала Лора и показала мне Захара, Марину и Исаака. «Вот так номер», — доставая ерхи родовой меч, я пошел внутрь. Сёкин куда-то пропала, как и ее дочь. Богдан также исчез. По всему дворцу продолжали появляться монстры, но все же самые сильные уже сидели внутри. Новые же были больше для массовки, хотя сражались наравне с солдатами. «Надо покончить с ними как можно быстрее», — сказал я рыцарям и кицуне. Лисенок сразу убежал во дворец помогать остальным. Девочки сначала начали снимать лишнюю одежду, после чего в их руках появилось оружие. «Что нам делать?» — спросила Лира. «Я быстро проверил изображение, пытаясь найти императрицу и принцессу, но их нигде не было. Также и Богдан куда-то делся. Но мощный взрыв в дальней части дворца и несколько деталек показали мне, как демон с легкостью разрывает нескольких тварей, защищая солдат. «Бегите во дворец», — сориентировался я. «Помогите слугам эвакуироваться». Лора сообщила, что нигде поблизости, кроме дворца, никаких нападений нет. «Как закончите, можете присоединяться ко мне». «Понятно», — хором ответили они и побежали внутрь. «Девочки», — окликнул я, и они обернулись. «Будьте осторожны, тут два генерала и Исаак. Кто последний?» — удивилась Аврора. «Неважно», — махнул я рукой. «Остерегайтесь молодого парня, хрена с обезображенным лицом и женщину рядом с ними. Если увидите, то убегайте. А если?» «Никаких если. Убегайте. Это приказ». Они переглянулись, кивнули и скрылись за дверьми дворца. «Я же решил помочь своему учителю», но, увидев, как он призвал с неба молнию и буквально превратил врага в пепел, решил, что мое вмешательство будет лишним. «Миша, только что Мэйдзи был на площади в сотне метров от меня, но мгновение, и он стоял напротив. Скажи, что ты не имеешь к этому никакого отношения». «Нет, это не от меня», — посмотрев ему в глаза, ответил я. «Но я знаю, кто это». Болванчик спроецировал изображение. «Это два генерала хаоса. Это Марина Кузнецова», — удивился Мэйдзи, приглядевшись к изображению. «Твоя мать?» «Да», — кивнул я. «Но это уже не она. Просто оболочка. В ней генерал хаоса. Зачем они тут?» «Как я понял, это исполины, и их выпустили, чтобы натренировать». Император молчал пару секунд, всматриваясь в изображение, и тут резко его зрачки расширились. «Они ищут императорскую сокровищницу», — прорычал Мэйдзи. «И что им там понадобилось? Не может быть. Неужели они пришли за тремя священными сокровищами?» После чего его тело превратилось в молнию, и он также исчез за дверьми дворца. Так мы и остались с Димой стоять на лестнице. «Миша, если они идут к какой-то цели в сокровищнице, то необходимо быть там раньше», — начал быстро соображать Дима. «Если они получат то, зачем пришли, то скроются и оставят только своих тварей. Тебе надо остановить их раньше или забрать сокровища. Ты такой простой, Дим», — пожав плечами, я начал напитывать мечи энергией. «Мы с девочками займемся эвакуацией. Потом присоединюсь к тебе». «Понял». Мы разошлись сразу, как только оказались во дворце. Впереди были слышны звуки битвы. Туда-то я и направился. Два десятка солдат сражались с четырехруким существом. В каждой руке у него было по мечу. В него летели заклинания, но он или уворачивался, или просто принимал атаку на грудь, чем сильно дезморалил солдат. Он загнал всех к стене, и такими темпами мог бы с ними расправиться. Но я успел. Из-за того, что монстр был сосредоточен на слабых противниках, это дало мне преимущество. Я подбежал сзади и разрубил его пополам ерхом. «Валите отсюда!» — крикнул я, выбегая из помещения в коридор. Болванчик показал, что Марина, Исаак и Захар разделились. Им не было известно точное нахождение сокровищницы, но то, как активно они ее ищут, говорило о том, что они рано или поздно добьются своего. Я же старался помочь всем, кому мог, но этого не хватало. Куда бы я ни заглянул, везде натыкался на несколько трупов. Нападение было слишком неожиданным, и некоторые солдаты и прислуга просто не успели сориентироваться. Что ж, нас взяли врасплох, и причем это выглядело так, как будто все началось из-за нас. Вот только ни черта подобного, но про это я подумаю потом. Сейчас ко мне ближе всего был Исаак, им я и займусь. Продираясь через толпы мелких монстров, я попробовал использовать телепортацию, и на удивление это сработало. К сожалению, лимит на день закончился достаточно быстро, буквально за несколько минут, так что дальше пришлось опять рубить мечом и работать магией. В одном из залов мне на пути попались сразу пятеро четырехруких исполина. Должен признать, с последней нашей встречи они выглядят куда сильнее. «Не ожидал тебя увидеть», — произнес один из них голосом Захара. «Мы сотрем тебя в порошок», — таким же голосом сказал следующий. «Вот так номер. Вы что, все с мозгами?» — удивился я, и тут же меня чуть не испепелили шаром размером с тумбочку. Болванчик показывал, что Исаак направляется в мою сторону. «Лора, подготовь протоколы, ладно, а то биться и с ним, и с этими тварями будет не так уж и просто». «Как скажешь», — ответила она. «Я же отдал приказ болванчику, и мы вступили в бой с исполинами. Вначале пришлось повозиться. Скидыш практически не работал, как и несколько других рунных заклинаний. Зато отлично справлялся Ерх, который отрубал им руки. Я даже вошел в раж, как услышал предупредительный тявк у меня за спиной и быстро пригнулся. В этот момент огромный шар энергии пролетел в нескольких сантиметрах от моей головы и взорвал двух исполинов. «Блин, волосы подпалил», — провел я рукой по затылку. «Надо же», — услышал я голос с дальнего конца зала. «Не думал, что ты тоже окажешься тут». Подняв голову, увидел Исаака. В руке у него сверкал меч. «Лора, активировать протокол Титан. Западное крыло дворца». Дима старался проверять каждый коридор и комнату. На его пути пока встречались только простые существа. Он быстро сделал вывод, что все монстры, у которых по две руки примерно равны с ним по силам, и есть шанс побороться. Этим он и пользовался. Пару раз он успевал нырнуть в боковые коридоры, спасаясь от четырехруких, и продолжил искать людей. В глубине души он переживал за Микку. Вдруг с ней что-то случилось, вдруг ей попался монстр, с которым она не сможет справиться. «Вот вы где!» — услышал он чей-то голос за поворотом. Добежав, Дима выглянул. Тут же его схватили за руку и с силой кинули в стену. Успев сгруппироваться, он ударился спиной, но тут же встал на ноги и приготовил меч. Перед ним стоял четырехрукий. Он готов был удрать в вентиляционную трубу, которая так удачно была рядом, но у колонны он увидел трех служанок. Девушки плакали и пытались прикрыть рты руками, чтобы не выдать себя. Они смотрели на Диму глазами полными страха, понимая, что если их увидит монстр, то, скорее всего, их жизням придет конец. «Гадство!» — выругался Бердышев и приготовился к сражению. «Смелый пацан!» — прорычал четырехрукий и поправил шлем. «Думаешь, твоя зубочистка справится со мной? Думаешь, я не знаю, что за колонной несколько людишек?» Ситуация стала еще хуже. «Скорее всего, он будет целиться в них, надеясь, что я буду защищать девушек. Что же делать?» Дима прокручивал все возможные варианты. «Если я сдамся, ты отпустишь их?» — спросил Дима. «Сдашься?» — рассмеялся монстр. «Я пришел сюда, чтобы вас убить, больше мне ничего не нужно. Вот что вы можете сделать, только кричать от страха и боли». «Не сработало. Как насчет честного поединка? Ты же не такой слабак, чтобы прикрываться простыми людьми, или ты не уверен в своих силах?» Он решил зайти с другой стороны. «Зачем мне так поступать?» — ухмыльнулся монстр. «Думаешь, я не понимаю, что ты просто пытаешься меня спровоцировать, чтобы спасти этих людишек, болван?» Ха-ха-ха, я просто убью и тебя, и их, но ты мне подал отличную идею. Я убью тебя у них на глазах, чтобы посмотреть, как они осознают, что надежда, которая только появилась, тут же пропала. Молниеносно оказавшись за спиной у Димы, он нанес удар, быстрый, промелькнуло у парня в голове, и он чудом успел заблокировать удар мечом. Но даже этого хватило, чтобы откинуть его в стену, да с такой силой, что он сломал деревянную преграду и выпал с соседней комнаты. «Что затихли?» – зарычал Четырехрукий, заглядывая за колонну. «Неужели вы перестали поддерживать своего спасителя?» В спину прилетел огненный шар. «Что-то ты быстро списал меня со счетов». Дима вылез из дыры в стене. По его волосам текла кровь, а один глаз заплыл. «Зараза, даже регенерация так быстро не работает. Букашка еще сопротивляется». Монстр медленно пошел к Диме. В каждой руке у него начали появляться круглые сферы хаоса. Черная дымка окутала все четыре руки. «Ну что, попытка номер два». Он кинул сферу в Диму, но тот сделал перекат и увернулся. А еще раз, на этот раз он кинул сразу две сферы. В воздухе они соединились, и шар начал стремительно увеличиваться. Диму спасло только то, что он смог направить всю энергию в свой меч и разрезать сферу пополам. Все же у него было самое острое оружие в институте. «О, неожиданно!» – воскликнул Четырехрукий. «Но ты использовал кучу энергии, чтобы отразить мою атаку. Посмотрим, что ты теперь сделаешь». И с этими словами кинул шар в девушек. «Я успею, успею», — крутилось в голове у Димы. Усилив последними крупицами энергии ноги, он успел заслонить собой девушек. «Ну вот и подошла к концу моя история. Так быстро, странно, я даже не чувствую страха. Почему так легко? Мама, папа, простите, но, кажется, я не вернусь с этой поездки». Перед глазами промелькнули лица улыбающихся родителей. Как он с братом ходил на рыбалку, знакомство с Мишей, Мика, слегка смущенно целующая его в губы, все, кто поддерживал его в трудную минуту. «Я же не сказал, что люблю Мику. Надеюсь, с девушками все будет в порядке. Надеюсь, они успеют убежать». Боль еще не настигла, только холодок прошелся по лицу. «Странно, почему мне не больно? Разве меня уже не должно было убить?» Он приоткрыл один глаз. Перед ним стоял застывший Четырехрукий монстр. Сбоку стояла Микка с поднятым самурайским мечом. В потолке зияла дыра. Кажется, она смогла отбить атаку. Монстр же чавкнул и медленно развалился на две половинки. За ним стояла императрица Сёкин. «Какое храброе сердце у твоего жениха, дочь», — невозмутимо произнесла она. «Только слабоват». Присмотревшись, Дима не увидел у императрицы оружия, только дымящуюся ладонь. Тут же его обняла Мика, да так сильно, что перехватило дыхание. «Ты такой храбрый, Дима!» Она поцеловала его в щеку. «Будучи таким слабым, пожертвовал собой, ради простых слуг. Блин, я не пойму, ты меня только что опустила или похвалила?» «Дурак», — улыбнулась она. «А императрица с дочкой не так просты», — хихикнула Лора, показывая мне видео с поединка Димы. «Но я, честно сказать, очень испугался, когда его откинули в стену. Даже отправил к нему почти все свободные детальки болванчика, но вовремя увидел, как из секретной комнаты вышли две девушки. Ну хоть эту проблему решили», — выдохнул я. Исаак в это время отбивался от атак Кицуни. «Конечно, это тебе не девять хвостов, но и это создавало для него проблемы. Я же успел разобраться с исполинами, и теперь мы с лисенком работали сообща. Удивлен, как быстро ты спрогрессировал», — спокойно произнес Исаак. «Думаешь, что тебе все по плечу?» Он сжал кулак, и вокруг него вспыхнула мощная волна энергии, которая и откинула нас. Его раны тут же затянулись. «О, знакомое заклинание», — произнесла Лора, — «как на Байкале с орками. Только там был какой-то стрёмный столб. Освещение в помещении начало мигать. Энергетические кристаллы в светильниках начали перетекать в Исаака тонкими струйками, закручиваясь вокруг него, словно спираль. Генералы Хаоса говорили, что тебя нельзя убивать», — улыбнулся он. «Но мой господин не хочет, чтобы ты был сосудом. Правда, элитный солдат императорского внутреннего дворца, сержант Хана и Мариуджи, откуда взялись эти монстры? Что происходит?» «Так, нет времени думать про это. Необходимо защитить семью императора». «Но где они?» «Сержант Ханайма», — раздался голос в наушнике. «Императорская семья участвует в сражении. Ваша задача — спасти прислугу и помочь раненым». Ответ пришел быстро. «Понял, выполняю». Сержант вбежал в один из залов, и тут же мимо него пролетело чье-то тело. «Ты думаешь, что я позволю себя убить?» — произнес молодой парень в конце зала. Хан Эйма узнал его. Это был ученик императора, талантливый господин Кузнецов. И сейчас он был в бою. «О, неплохой удар!» — раздался голос с места, куда пролетело тело. «Даже интересно, сколько ты продержишься?» Пыль тут же опала, и сержант увидел еще одного молодого парня. Тело Михаила вспыхнуло огнем. Волосы превратились в голубое пламя, а глаза загорелись ярким светом. «Ты, кажется, чего-то не понимаешь», — прогремел голос Кузнецова на весь зал. «Скажи, что вам тут нужно, и я подарю тебе легкую смерть». «Откуда в парне столько энергии, столько силы?» — промелькнуло в голове у сержанта. Хан Эйма был искусным магом и воином, но даже так он понимал, что рядом с ним он ничто. Так вот почему он стал учеником императора, и Михаил скрестили мечи, и пошла череда молниеносных обменов ударами. «Я не вижу их мечи. Что это за скорость?» Сержант смотрел во все глаза, но даже так он не мог уследить за всей битвой. Произошла вспышка, и противник опять полетел в стену, но на этот раз Михаил догнал летящее тело, взял за ногу и словно кувалду вбил с размаху в землю. Стены задрожали, а с потолка начала падать кладка. «Как ты посмел?» – зарычал парень, вылезая из небольшого кратера. Оттолкнув Михаила ногой, он запустил в него очередь из мелких энергетических шаров. Медленно услышал слова Кузнецова Хан Эйма. Как он умудряется уклоняться от этих заклинаний с такой легкостью? Заклинания попадали в стены, оставляя в них огромные дыры. Последний снаряд Михаил отбил мечом обратно в противника. «Как так?» – воскликнул тот и начал пятиться к выходу. «Вот уж не думал, что Кузнецов составит тебе конкуренцию, Исаак!» – раздался голос за спиной у Ханаямы. «А, может, ты и не так силен, как кажется?» У сержанта по спине побежали мурашки. Обернувшись, он увидел мужчину с обгоревшим лицом. «Дорогие друзья, я читаю ваши комментарии и вижу, что некоторым кажется, что сюжет не двигается. Лора честно пытается отрабатывать эти комментарии. Хочу попросить вас поставить лайк. Для автора это лучший показатель того, что его произведение нравится читателю». Глава 2. Лучший генерал Рима. Римская империя. Г. Фермопилы. Уже прошло несколько дней с момента возвращения Юлия на родину. Император встретил его почти как сына, который вернулся из долгого странствия. Хотя почти так и было. Генерал римских легионеров привез с собой соглашение с царем Петром о взаимовыгодном сотрудничестве между странами. Также они хотят отправить в Римскую империю несколько сотен солдат для повышения квалификации общих учений. Все это необходимо для противостояния монстрам из дикой зоны. Также ни для кого не было секретом, что количество монстров и их качество заметно возросло. Прорывы происходили все чаще, и уже не в местах скопления магов, а вообще в любом месте. В целом, довольно-таки неплохо в Российской империи. Сделав глоток вина, Юлий закусил тонкой пиццей Маргаритой. Напротив него сидел его старый друг-полководец Стефанос, в простонародье Стеня, мужчина среднего возраста с легкой седой бородкой. Юлий относился к нему, как к старшему брату. «Да кто запивает вино 20-летней выдержки какой-то придорожной пиццей?» — всплеснул тот руками. «Прости, добрый друг», — похлопал Юлий своего товарища по плечу. «Просто отвык от такой еды. Вот скажи, ты когда-нибудь пробовал блины?» «Блины, да. Это что-то похожее на питту, но тоньше и жирнее. В него заворачивают разные начинки, и получается очень даже недурно. Особенно, когда обмакиваешь в сметане». «Ну знаешь, сметану ему подавай», — ухмыльнулся Стефанос. «А как вообще этот Кузнецов? Тебе удалось провести с ним поединок?» «Да», — мечтательно ответил Юлий. «Этот парень все же недосягаем». «Да ладно», — улыбнулся мужчина. «Не может быть, чтобы сам Юлий сказал, что кто-то слишком сильный. К тому же у тебя такая предрасположенность». «Да, друг мой, это так. Михаил Кузнецов, возможно, будет тем, кто затмит Александра Есенина». «Ха, да не может быть. Не поверю, пока не узнаю». «Есенин, ты же про того самого?» «Ага. Помнишь, полгода назад он помог нам с морским прорывом? Такое не забудешь», — кивнул Стефанос. «Сколько ему хватило времени?» «Около 5 секунд». В кармане завибрировал телефон, и Юлий ответил. «Юлий», — услышал он встревоженный голос императора, — «перейду сразу к делу. Недалеко от Фермопил со стороны залива надвигаются орды нежити. Никаких конкретных данных у меня нет, так как враг перекрыл все средства связи. Там куча кладбищ павших воинов прошлого, так что враг, скорее всего, очень силен. Около 5000 воинов. «Некромант?» – вскочил Юлий. «Но разве их не перебили?» «Ничего не могу сказать», – ответил император. проход через Фермопильское ущелье. Если он прорвется дальше, трагедии не избежать. Я уже связался с лекарями и паладинами. Твоя задача дождаться подкрепления и сдержать противника. Ты же находишься у себя на базе, верно? Да, император. Тогда ты сам разберешься, кого брать, а кого нет. Как только Юлий отключился, он еще несколько минут молча смотрел в пространство. Он понимал, что масштабы несоизмеримы, и шанс на то, что он останется в живых, очень мал. Некромантия. Запретная магия, которую искоренили много лет назад. И это сделал никто иной, как Лермонтов. Что случилось? Взволнованно спросил Стефанос. Друг мой, ты пойдешь со мной на верную смерть? Всегда, без раздумий кивнул мужчина и сжал кулак. Погибать? Так только в хорошем сражении. Может, в этот раз мне подарит достойную смерть. Как и всем нам, друг мой. Он встал и посмотрел на часы. Собирай спартиат. Все 300. Юлий улыбнулся. Когда я гостил у Михаила, то познакомился с одним из его друзей. Он бы тебе ответил шуткой про тракториста. Не понял, и не надо, друг мой. Выходим через 2 часа с южных ворот, после чего Юлий вышел из кафе. Простите, тут же появился официант. Ваш счет, вот мелкий засранец. Улыбнулся Стефанос и достал кошелек. Луна окрасилась в багровый цвет, когда на вершине горы около побережья Фермопильского ущелья сторожевая башня затрубила тревогу. Юлий Деций Меридий, генерал Римской империи, вышел вперед и увидел море мертвецов, надвигающихся на него. За ним стояли его лучшие воины. Всего их было 300 человек, но каждый стоил целой армии. Щитом к щиту, плечом к плечу, они загородили собой весь проход. Нежить приближалась. Это были не павшие воины, не разложившиеся трупы, а нечто худшее. Их глаза горели едва заметным зеленым светом. Кости стучали друг о друга, окутанные черной дымкой. И все это сливалось в огромное черное море из нежити. «Некромантия?» – прошептал один из воинов в первом ряду. «Разговорчики!» – рявкнул Стефанос, сжимая в руках щит. Юлий же стоял неподвижно. Его красный плащ развивался на ветру. Шлем фокусировал взгляд только вперед, на врага. Его голос прозвучал, как раскат грома. «Сегодня мы покажем всему Риму, что даже в смерти есть страх перед живыми». Юлий сжал свой меч. 300 против тьмы. Да, этого хватит. Щиты. Магические руны. Активировать. Солдаты ударили мечами по щитам, и на доспехах зажглись выгравированные синие письмена. Из тумана выползли первые тени. Мертвецы. Они шли медленно, но неудержимо. Скелеты в обрывках старой одежды. На некоторых еще висели доспехи. Среди них проглядывались и генералы прошлых лет с венками на головах. Полководцы в шлемах и с черными глазницами. У большинства было оружие. «Пустить огонь!» – приказал Юлий. С задних рядов во врага полетели огненные шары, разбиваясь и поджигая всех вокруг. Но падали только те, кому перебивали кости позвоночника. Остальные вставали и шли дальше в бой. Щиты сомкнулись в непробиваемую стену. Первые мертвецы ударились о железный барьер, но сильные воины сдержали удар. «Толкай!» – крикнул Стефанос и первый ряд. Все как один, усилили напор и откинули первую волну. Тут же полетели заклинания и срезали первый ряд. Он тут же вспыхнул, и из тумана вырвались тени, бестелесные, проходящие сквозь рунические щиты. Они проходят сквозь защиту. Тогда встречаем сталью. Юлий сжал меч, и клинок вспыхнул зачарованным огнем. Он рассек несколько теней пополам, и те исчезли. 300 римлян пошли в атаку, но врагов было слишком много. Бой длился часами. Щиты трещали, заклинания безостановочно разбивали по несколько десятков врагов, но мертвецы все прибывали. Воины отступали шаг за шагом. Через час пал левый фланг, и враг прорвался через стену защиты. «Генерал, нас окружают!» — крикнул Стефанос, ломая кости нескольким мертвецам. «Не дадим им и клочка нашей земли!» — зарычал Юлий, и, подняв руку, создал в воздухе огромные геометрические фигуры, после чего взмахом руки обрушил их на Черное море, похоронив первые ряды врага под напором магии. И тут Юлий увидел его, короля нежити, некроманта, фигура в черных доспехах. Он стоял вдалеке, безмолвно наблюдая за своей армией. «Вон тот, кто нам нужен!» — крикнул Юлий, выставив вперед меч. «Тогда доберемся до него, мой генерал!» — ответил Стефанос и ударил мечом в щит. Тот же ритм начали отбивать остальные бойцы, пока монотонный грохот не стал разноситься по всему ущелью. «Клин на меня!» — отдал приказ Юлий. Солдаты выстроились и начали пробиваться к главному узлу. У некроманта глаза вспыхнули зеленым. В руке появился длинный меч. «Вы ничто передо мной», — произнес он и махнул мечом. Мощная волна энергии прошлась по всем. снося и мертвецов, и храбрых воинов. Стефанос, он слишком силен. Сейчас мы не справимся, крикнул Юлий. Отступаем к основанию ущелья, запечатаем проход. Отбиваясь от поредевших полчищ нежити, они вернулись ко входу в ущелье. Мы почти, но верный Стефанос осекся, когда увидел, что на горизонте появилась новая черная волна нежити, и она была куда шустрее, чем первая. Добравшись до скалы, все остановились. На камне была нанесена руна. Тут ритуал. Юлий взглянул на Стефаноса. Кто-то должен остаться. Я. Нет, я. Я отдам свою жизнь за братьев. Каждый из воинов готов был пожертвовать собой. Юлий же понимал, как работает этот ритуал. И тот, у кого больше магической силы, тот способен задействовать потенциал всей руны. Долго не думая, он вонзил меч в камень и стал качать энергию. Высеченные в стене письмена начали загораться один за другим. Земля затряслась. «Бегите, это приказ. Ни к чему бессмысленных жертв». Воины отступили, и Юлий остался стоять один против целой орды нежити. Решил поиграть в героя. Нежить остановилась в считанных метрах от римского генерала. Некромант медленно подходил, возвышаясь над своим мертвым войском. Величественно, не спеша, он понимал, что у него все под контролем. «Ты, я тебя знаю, ты Лермонтов. Зачем тебе это?» «Молчать». Глаза вспыхнули ярче. «Твоя смерть только сделает мою армию сильнее. Во славу моего бога». Он щелкнул пальцами, и кости тех, кого они уничтожили, начали подниматься и собираться обратно. «Неужели ты думал, что ваша магия способна уничтожить хоть кого-то из моих солдат? Наивные глупцы». Юлий же отпустил меч. Он дал ему достаточно энергии, чтобы тот смог активировать руны. Постепенно, письмена начали появляться не только на стенах, но и на земле, распространяясь, словно паутина. «Некромант», — вздохнул Юлий, — «может, я и не убью тебя сейчас, но уж точно не дам прорваться дальше. Подмога уже близко, и скоро». «Убить», — скучающе махнул рукой Лермонтов. Сжав кулак, Юлий ударил им в землю, и тело начало наполняться светом. «Ты только отсрочил неизбежное, римлянин». Некромант рассмеялся и растворился в тенях, оставив после себя только эхо. Когда последний солдат выбежал из ущелья, весь проход залило светом и раздался взрыв. Через час подошла подмога. На месте мертвецов были горы пепла, а некромант исчез. Тело Юлия не нашли, но когда осматривали завалы, нашли его меч. Целый, сверкающий, будто только что выкованный. Когда первые лучи солнца коснулись ущелья, над полем битвы пролетел орел. Знак Рима, знак победы, Япония, внутренний дворец императора. «Захар», — выдохнул Исаак. «Почему ты тут? Судя по всему, защищаю тебя», — пожал тот плечами. «Я же не был настроен на то, чтобы болтать с ними. Оба противника были чертовски сильны, так что надо действовать первым. Теперь, когда у меня активирован протокол, скорости мне хватало, и я молниеносным движением оказался напротив Захара, а ты не. Но я успел взять его за шею и кинуть в сторону Исаака. Солдат, который стоял перед Захаром, бледнее, смотрел то на меня, то на врагов. «Беги», — по-японски сказал я. Дважды повторять не было нужды. Все же это лучшие из лучших. И он испарился. «А ты стал сильнее», — оказавшись на ногах, Захар швырнул в меня заклинанием. Болванчик больше не мог атаковать двух врагов. Они покрыли себя тонким слоем защитной магии. Уж не знаю, это было то же, что и у Пушкина, или это очередная ветка способностей магии хаоса, но Лора благополучно ее скопировала. «Дай мне несколько минут, и мы повторим это», — произнесла она. Но меня беспокоило не только это. Меня не покидало ощущение, что они дерутся со мной не в полную силу, и только тянут время. Скорее всего, Марина ищет сокровищницу, а эта парочка сдерживает меня. «Не бойтесь, что император не даст вам пробраться в сокровищницу». «Не особо. Монстров хватит на всех», — рассмеялся Захар. «Продолжим». После чего мне пришлось отражать удары сразу двух сильных противников. Как будто Исаак ждал момента, пока я расслаблюсь, и начал наседать. Вот только ни он, ни Захар не знали, что чем дольше битва, тем мне легче. «Готово», — Лора закочнила анализ. «Погнали». Но из коридора я зафиксировал быстрое приближение мощной ауры. «Мейдзи», — удивился я. «Кое-кто другой», — ответила Лора. Черной молнией в зал влетел Богдан и, врезавшись в Исаака, пробил им несколько стен. Захар же удивленно посмотрел на дыру, уходящую вглубь дворца, и его тело начало окутывать легкая дымка. «Теперь нам точно никто не будет мешать, самозванец», — оскалился он. «Может, хоть теперь я смогу выгнать из этого тела такую заразу, как ты». через несколько залов от Михаила. «Кто ты?» – невозмутимо произнес Исаак, вылезая из груды камней. «Я Богдан». Его крылья занимали большую часть зала, а рога закручивались в кольца. «Ты демон?» «Нет, я человек». Громче, чем нужно, крикнул он. «А вот ты, от тебя воняет так же, как от тех, с кем мне приходилось сражаться. Ненавижу этот запах. Вы невкусные». Исаак же хищно улыбнулся. Тело окутало сперва белое свечение, но оно быстро превратилось в серое из-за влияния магии небесного пастуха в его теле. «Видишь ли, в чем проблема? Мне доступна вся магия этого тела, а оно практически неуязвимо». «Вот как?» – почесал рога Богдан. «Значит, я могу не сдерживаться и бить тебя хоть сколько? Думаешь, у тебя это получится?» Вместо ответа демон просто пошел в развалку к Исааку. Остановившись в метре, он присел. «Сейчас я тебя буду бить. Да как ты смеешь?» Но Богдан схватил Исаака за ногу и начал бить его о пол, как мешок с картошкой. «Я сосуд для божества». «Да-да, сосуд», — продолжал раскручивать его Богдан. Исаак же пустил в него магический шар, но демон просто поймал его ртом. «Я же сказал, что ненавижу этот вкус». И в порыве агрессии со всей силы швырнул парня через потолок. «Эх, низко полетел», — сказал он, приложив ладонь к глазам. Оказалось, что Захар тоже успел получить новые силы. «Неплохо, очень неплохо», — смеялся он, пока мы обменивались ударами. «Но все еще недостаточно». В какой-то момент ему удалось сделать обманный маневр и ударить в бок. И должен признать, силы в нем было прилично. Только с помощью болванчика я смог затормозить. Доспехи, детальки облепили мое тело, и мы начали сражаться. Минут 20 обмена ударами не дали никакого толку. Я не мог бить его атаками хаоса, так как они все поглощались защитным полем. То же самое и с его атаками. «Развлеки меня еще сильнее», — кричал Захар. «Тебе не говорили, что для слуги хаоса ты слишком много болтаешь?» «Назад», — сообщила Лора, и я тут же отпрыгнул. Потолок треснул, и в Захара прямо с неба ударила золотая молния. Это точно был Мейдзи. Только он способен на такие мощные атаки. «Это ты один из генералов хаоса». Голос императора звучал отовсюду. «Как вы посмели явиться в мой дом, не прощу». Его голос был реально злым. Только Захар оклемался и встал на ноги, как в него ударила еще одна молния. В дверях появился сам император. «На этом твоя история заканчивается», — прогремел он. Мейдзи искрился электричеством. Его волосы полностью превратились в молнии. Всю комнату наэлектризовало. Стекла начали лопаться, стены дрожать. «А вот и император пожаловал», — вновь встав на ноги, произнес Захар и пустил в него две сферы хаоса. Мейдзи просто отмахнулся от них, как от надоедливых мух. Вспышка молнии, и он оказался перед Захаром. «Впечатляет», — кивнул Захар и также испарился, появившись у императора за спиной. Но в него тут же ударила молния. Захар вновь исчез и появился в проходе. Тут уже я решил напасть и, напитав Ерх энергией, пустил в него дистанционную воздушную атаку. «Прошу прощения», — уклонился от нее Захар и сделал поклон. «Но, кажется, вас стало слишком много, а у меня другие планы». За его спиной появились четыре хрупкие существа. Они заполнили весь коридор. «Убить», — показал на нас пальцем Захар, и вся толпа побежала на нас. Мы с Мейдзи перешли в массовую атаку. Я расстреливал чудищ болванчиком и заклинаниями, а император – молниями. На все у нас ушло около 10 секунд, но этого времени Захару вполне хватило, чтобы исчезнуть. «Миша, император был зол. Ты понимаешь, как это выглядит?» «Понимаю, но я тут ни при чем», — еще раз повторил я. «Сейчас, главное, не дать им пройти к вашей сокровищнице. Нам нужно спешить». «Думаешь, ее так просто найти?» Где-то в глубине дворца прогремел еще один взрыв, и нас окутала небольшая энергетическая волна. «Кажется, нашли», — выдохнул он и, превратившись в молнию, исчез. «Лора, отследить». «Поняла». Даже у молнии оставался остаточный след, так что хоть и не так стремительно, но все же я побежал в том же направлении по следу императора. Глава 3. Ловушка. Где-то под императорским дворцом, мало кто знал, но императорский дворец скрывал под своими фундаментами секрет столь же древний, как само государство. Глубоко под землей простирался тайный город, освещенный мерцающими голубоватыми огнями кристаллов, отражающимися от полированных стен и золотых арок. Здесь хранились величайшие сокровища империи, старинные артефакты и документы, способные изменить историю. Сейчас этот город был охвачен тревогой. Стражники, одетые в традиционные доспехи, тщетно пытались остановить женщину, чья магия, словно темная паутина, рассеивала и отбрасывала их в стороны. Длинные тени метались по стенам, а от ее ладони исходил глубокий лиловый свет, разрушающий печати и замки, некогда считавшиеся неприступными. Марина, а теперь уже генерал Хаоса, продвигалась все дальше, не обращая внимания на попытки ее остановить. Через магию Хаоса она почувствовала, что Исаак вступил в битву. Как и Захар, тут нашел своего двойника и вовсю с ним веселился. Правда, только до прибытия императора Мейдзи. У генерала остались воспоминания прошлого владельца тела, и она знала, что именно во дворце император практически неуязвим. Такая вот у него уловка. Само здание и город под ним были испещрены бесконечными руническими заклинаниями, разработанными исключительно для одной цели – усиления правителя. Поэтому все самые ценные, секретные и запрещенные он хранил тут. Сильнейший страж, сильнейший правитель. Правда, только у себя во дворце. Марина вышла в один из залов. Величественные мраморные колонны, несвойственные японской культуре. Гобелены. Стражники все вылезали и вылезали из проходов, пытаясь остановить одного единственного нарушителя. Внезапно воздух затрещал, словно перед грозой. Стражники замерли, пораженные ощущением надвигающейся мощи. На противоположном конце зала появился сам император Мейдзи. Его фигура была окутана серебристым сиянием, и с каждым шагом своды тайного города дрожали от раскатов далекого грома. Из его глаз исходили разряды молний, а в руках концентрировалась чистая энергия бури. «Марина Кузнецова», — прогремел голос императора, — «или мне лучше называть тебя генерал Хаоса? Ты осмелилась нарушить мой покой и вторглась в священные земли». Голос императора был низким, почти потусторонним, звучащим словно рокот грома. «Но здесь ты найдешь лишь собственную гибель и не получишь ничего из моих сокровищниц». «Я», — улыбнулась Марина, — «с чего ты взял, глупый правитель, что ищу я?» «Что?» Раскаты грома прокатились по залу. Женщина поняла, что ей придется тянуть время и сражаться в полную силу. Так что она начала создавать вокруг себя всевозможные заклинания. Мейдзи же начал подходить к ней тяжелой поступью. Пол трескался от его шагов. Молнии откалывали куски гранита от стен. «Вы не уйдете отсюда живыми», — произнес он. Марина убрала улыбку с лица и пустила волну хаоса в один из коридоров. Тут же заискрились руны и блокирующие артефакты. Император превратился в яркую молнию, которая сетью разлетелась во все стороны. И в тот миг, когда их силы столкнулись, зал наполнился ослепительным светом и оглушительным грохотом, который эхом прокатился далеко за пределы подземного города. Марина усмехнулась, и ее глаза вспыхнули коварной радостью. Вокруг нее начала формироваться темная энергия хаоса, плотная и удушливая. «Твои сокровища послужат моему господину, а твое падение ознаменует начало новой эры», — прошипела она, усиливая напор, но пока этого все еще не хватало. Император был очень силен. Мейдзи напрягся, осознавая, что все это может быть просто хорошо спланированный спектакль. В ответ его сила взорвалась еще более яростно, вспыхнув ослепительными молниями, которые пронзали стены и устремились навстречу темной волне, грозя обрушить тайный город. Битва была жестокой и яростной. Магия хаоса Марины сталкивалась с молниями Мейдзи, оставляя за собой руины и разрушения. Половина мраморных столбов давно порушилась. Император двигался быстро и уверенно, направляя разрушительную мощь бури, в то время как Марина хитро лавировала, меняя форму и природу своей магии, заставляя пространство искажаться и рушиться, поглощая атаки в небытие. И все же император постепенно теснил врага. В момент, когда казалось, что Мейдзи вот-вот одолеет генерала Хаоса, из тьмы вылетели несколько черных стрел. «Вижу, у вас тут весело». В темном коридоре вспыхнули два ярких глаза, а затем в проходе возник Захар. Между ладонями проскочили черные тени и начали формировать кучу колец, в хаотичном порядке разлетаясь по залу. «Не возражаешь, если я присоединюсь?» Захар снял капюшон, открыв свое обезображенное лицо. «Думаешь, твое появление что-то поменяет?» Император появлялся в разных частях зала буквально из молний, и начался второй раунд. У императора каждый удар был направлен только на то, чтобы уничтожить противника. Но молнии все чаще пропадали в кольцах, созданных Захаром. У Марины же большинство атак летели мимо. Поначалу Мейдзи только ухмылялся неопытности врага, пока до него не дошло, что все эти атаки были направлены только для того, чтобы сломать артефакты и ослабить письмена на стенах. Но было уже поздно. И чем дальше затягивался бой, тем слабее становился император. «Думаете, вас это спасет?» — прогремел император и, подняв руки, обрушил на врагов огромное количество молний. Захара и Марину вдавило в каменную кладку пола. Стены дрожали, потолок рушился. Еще бы чуть-чуть, и весь подземный город сложится вместе с дворцом. Попался, улыбнулся Захар, и кольца, которые ловили молнии, отразили заклинание императора в него самого, заодно выпустив и те заряды, которые он пускал до этого. Императора откинуло в стену. По крайней мере, так показалось. Мэйдзи почувствовал, как что-то поймало его, и он увидел мелкие металлические детали, которые сложились сетью. «Фух, еле успел», — раздался голос из-за угла. «Вас не так просто догнать, Синси. Когда я добежал до прохода в катакомбы, я и представить не мог, что они будут настолько огромными». Болванчик и Лора тут же начали прорисовывать карты, хотя делали они это по старинке. Детали разлетелись в разные стороны и схематично очерчивали все места, куда залетали. По-другому никак. Тут было столько артефактов и рун, что у меня даже в голове не укладывалось, что такое количество может быть. Сюда уже проникли марионетки, как слабые, так и сильные. Так что пришлось немного поплутать. Оказалось, что это практически подземный город, уходящий на несколько уровней вниз. Видимо, для того, чтобы эвакуировать жителей от чего-то опасного, или же просто для хранения тайн. Продвигаясь вглубь, мне все чаще встречались обугленные стены, и Лора сообщала, что тут защита слабее. Были места, где вообще было все сломано. Удивительное произведение искусства. Охала Лора, ты посмотри. Если проанализировать все руны на стенах, что мы видели, они сделаны с одной целью – усиление. «Нокова, а ты не догадываешься?» – усмехнулся я. «Догадываюсь», – рассмеялась Лора. «Наконец, мы зафиксировали на третьем подземном уровне сильные всплески энергии, магию хаоса и, да и вообще, все дрожало, как при землетрясении. Надеюсь, стены выдержат и нас не похоронит под завалами». Лора сканировала каждую стену. «Стоп», – неожиданно сказала она. «Смотри, узнаешь рисунки, сейчас мы находились в одном из залов, только что положили несколько сильных четырехруких марионеток». «Да ладно», – удивился я, – «вот уж не думал, что эти рисунки можно использовать таким образом. Перед нами были стены, испещренные похожими узорами, что и татуировки моих рыцарей. Стоит поинтересоваться у Мэйдзи поподробнее», – подметила Лора. Раздался еще один оглушительный взрыв, из потолка упало несколько камешков. «Ну нафиг, валим отсюда». Наконец, болванчику удалось продраться через бесконечные лабиринты коридоров и найти императора. Сейчас он участвовал в бою против Марины и Захара. И судя по улыбке последнего и тому, что Мэйдзи не мог с ними справиться, надо было поспешить. Ох, сколько я времени потратил на продвижение. Казалось, монстров только стало больше. И вскоре, я понял, почему. Болванчик случайно заснял, как в одном из помещений открывается портал и из него выходит несколько марионеток, после чего портал закрывается. «Лора, сможешь отследить и поймать портальщика?» «Постараюсь, но надо больше деталек. Боюсь, пока мы не поможем императору, это не получится сделать. И кажется, я успел вовремя». Захар смог перенаправить все атаки в императора, и его откинуло мощным ударом молнии. Болванчик подоспел и минимизировал удар, словно батут. «Молодец!» И напитав ерх и родовой меч энергией до предела, я вышел из-за угла. «Фух, еле успел. Вас не так просто догнать, сенсей. А вот и сыночка-корзиночка». Расплылась в улыбке Марина Кузнецова. «Ты-то мне и нужен. Да неужели вы вдвоем не справились с императором Японии? Неужели вы думаете, что вас хватит сил, когда нас двое?» «Еще как!» Оскалилась женщина, и мне это не понравилось. От нее начало тянуть магией хаоса в несколько раз мощнее, чем до того. Неужели она себя сдерживала, или это что-то другое? «Миша, уходи», — выплевывая кровь на пол, произнес император. «Это мои противники, мой дом, мой дворец, моя страна». Но его слова были дружно проигнорированы и мной, и двумя генералами хаоса. Захар очутился рядом и попытался проткнуть черным копьем Мэйдзи, а Марина начала дальние атаки. Так что пришлось отразить копье и оттеснить врага от сенсея. Битва началась по новой, но на этот раз болванчик помогал, создавая визуальные и энергетические помехи и не давая врагам нормально атаковать. Лора просканировала Мэйдзи и сделала вывод, что он долго не продержится. Все эти усиления и мощные атаки сказывались на его теле сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. Организм просто не привык к таким нагрузкам. «Тебе не кажется странным кое-что?» — произнесла Лора. «Говори напрямую». Делая сальто и уходя от очередной смертельной атаки, я попытался швырнуть в Захара молнию, как учил Мэйдзи, но мимо. Если они ищут сокровищницу, то почему сражаются с нами? Не проще было бы оградиться от нас и продолжить поиски? Они же не настолько тупы, чтобы вступить с нами в бой и рискнуть проиграть. А где Исаак? Спросил я. Богдан его гоняет по дворцу наверху, и показала картинку, как парочка сражается наверху. Они разрушили большую часть внутреннего дворца и теперь сражались под открытым небом. Также начали подтягиваться все маги-истребители в округе. Все было заставлено военной техникой. Готовился штурм. Синси, где сокровищница? Нам надо двигаться к ней. Император бледнел на глазах, но продолжал источать чудовищную силу. К нему нельзя было даже подойти, не получив приличный разряд. Проблема в том, что их тут около сотни. Выдохнул он. И еще одна проблема была в том, что я не мог найти их через болванчика. Хотя с момента моего спуска по этим катакомбам защитные заклинания и руны стали куда слабее. И чем дольше продолжалось сражение, тем было очевиднее, что нас просто отвлекают. «У вас есть еще силы, чтобы проверить свои сокровищницы?» – спросил я. «Не уверен», – честно признался Мэйдзи, и тут его ноги подкосились. Он упал на одно колено, и Марина воспользовалась этим, пустив в него заклинание. Я накрыл императора куполом и положил руку ему на плечо. «Что ж, тогда вот вам немного энергии. Как только я уберу купол, бегите по сокровищницам. Я знаю, вы это молниеносно сделаете», — попробовал я немного в каламбур, но судя по тому, что у сенсея не дернулся ни один мускул на лице, шутка так себе. «Откуда у тебя такая сила?» — вставая на ноги, спросил он. «У меня просто хороший учитель», — кивнул я. «Но хотелось бы после всего с вами побеседовать, если останемся в живых. А куда деваться?» — пожал я плечами. «Готовы?» «Да». Как только я снял купол, болванчик начал атаковать Марину и Захара, чтобы не дать им и шанса добраться до нас. По крайней мере, хватит и 5 секунд. Мэйдзи молнией вылетел из зала, оставив нас втроем. «Упс», выпрямляясь, произнес я. «Кажется, ваша уловка не прошла. Ну что, раз уж мы остались одни, то можно не сдерживаться, верно?» «Пустые слова», — фыркнула Марина. «У тебя ничего нет, кроме твоего питомца». «Ну, да, ты права», — кивнул я. «Но у меня есть еще один». Из одного из коридоров вылетел огромный энергетический шар и сшиб Захара, словно пушинку. «Нашел», — улыбнулся я. Когда лисенок зашел в зал, его тело было окутано оранжевым сиянием. Он злился. Причем сильно. Все 5 хвостов стояли дыбом. Он открыл пасть, и на кончике языка начал формироваться черный шарик. Постепенно он увеличивался и, достигнув размеров футбольного мяча, полетел в Марину. Ее взгляд изменился. В кои-то веки я увидел в них удивление и крупицу страха. Мне же хотелось не терять преимущество и покончить раз и навсегда с этими двумя персонажами. Все же я обещал духу Марины Кузнецовой, что похороню ее сына достойно. «Лора, ох, завтра будет очень больно. Права администратора. Активировать протоколы карателей красный». Моя помощница появилась напротив меня, вися в воздухе в паре сантиметров от земли. Она уже не спорила со мной, понимая, что мое тело выдержит. А боль? Что ж, чтобы стать сильнее, видимо, без этого никак. Ее глаза загорелись ярким голубым светом. «Как скажешь, дорогой». После чего, медленно подплыла ко мне и поцеловала в губы. Решила, что так будет чуть приятнее. Ежевичный вкус. Все ограничения с тела спали. Энергия заструилась чистым потоком. Появилась легкость, скорость, сила. Твоя шавка. Захар только что вылез из огромной дыры в стене, которую сам же и сделал своим телом. Но договорить он не успел. Я оказался напротив и ударил его кулаком. Затем еще раз, и еще, и еще. Подскочила Марина и ударила меня ногой в корпус. «И это ты называешь удар?» Я перестал вколачивать рожу Захара в гранит и повернулся к генералу Хаоса. Моя рука вспыхнула ярким голубым огнем. «Ты же не ударишь свою мать?» «Но ты же не моя мать», — оскалился я, замахнувшись. «Сколько раз ты это повторяла?» После чего отправил ее в полет. Она сломала последнюю колонну, поддерживающую своды потолка, и тот, не выдержав, начал рушиться. Вот удар, сдул я пыль с костяшек. Надеюсь, никто не узнает, что я ударил женщину. Конечно, это только оболочка, но все же было очень непривычно. Но потолок продолжал падать. Болванчик старался взрывать мелкие части, но не все было так хорошо. «Кицуня!» — крикнула Лора. «Такими темпами нас могло завалить». Лисенок не успел скрыться в коридоре. Его просто завалило. Так что мне оставалось только одно. Я подбежал к Кицуне и, Схватив его, накрыл нас несколькими слоями купола. Под протоколами характеристики возросли в несколько десятков раз, но все же я не собирался рисковать и так глупо погибнуть. Надеюсь, что хоть их завалит окончательно. Я бы на это не рассчитывала, подметила Лора и показала картинку. Над нами было несколько тонн камня и гранита. Мы были огорожены от генералов. Марина помогла Захару выкарабкаться из ямы, и они отошли к стене. Тут же рядом с ними открылся портал, из которого вышли двое. Один из них был со склянкой в руках, а второй облачен в простыни. «Готово. Забираем Исаака и можем уходить», — сообщил первый, который был выше всех. «Остальным займутся мои марионетки». «Это и есть Петр Первый», — произнесла Лора. «Видимо, да. Они зашли в портал и исчезли. Уж не знаю, как там с Исааком, но, надеюсь, что Богдан с ним справился. У меня же была другая проблема. На нас продолжали падать многотонные камни. Пришлось ждать, когда все уляжутся, и только после этого болванчик приступил к нашему спасению». Глава 4. Потужно. Я смог выбраться свет только через 4 часа. Впервые пришлось почувствовать себя настоящим кротом. Болванчик раскручивался, словно штопор, и прогрызал нам дорогу. Лора сканировала ближайшие залы, и мы иногда даже делали крюк, чтобы захватить с собой запертых солдат. Удивлена, что действие протоколов еще работает. Все никак не могла нарадоваться Лора. И кстати, одна деталька болванчика прицепилась к Марине Кузнецовой. Хоть что-то, но не разделяю твоего веселья. Мы упустили врага при том, что он был практически у нас на ладони. Не я сломала последнюю колонну, пожала плечами Лора. Самое обидное то, что им удалось взять то, зачем пришли. И даже сила императора Японии не помогла. И хорошо хоть, что люди были целы и здоровы. Даже прислуга и охранники во дворце к большому удивлению получили незначительные ранения. Хотя была парочка тяжелых случаев. Мои рыцари также показали себя в бою, уничтожив одного сильного монстра. Что уже говорит о многом. Император был наверху в окружении множества лекарей, солдат, советников и семьи. Рядом с Миккой я увидел Диму. «Стоять!» — рявкнул какой-то солдат, увидев меня, вышедшего из руин дворца. «Спокойно, солдат!» — крикнула императрица Сёкин. «Ты хоть знаешь, кто перед тобой?» Глаза солдата увеличились в 2 раза. Кажется, узнал. Еще бы чуть-чуть, и он упал бы в обморок, но я просто прошел мимо в сторону императора. Уж не знаю, что произошло после того, как мы с ним разминулись в том зале, но выглядел он намного хуже. Как будто похудел килограмм на 10, а то и все 20. «Сенсей, как вы себя чувствуете?» Я оказался рядом с ним. Сразу 5 лекарей использовали свою магию. Где-то на въезде отряды военных оккупировали здание. Маги штурмовали дворец. Хотя я понимал, что там никого не было, кроме монстров. Спасибо Лоре за столь детальное сканирование. Честно сказать, не самым лучшим образом. «Что там произошло?» — спросил Мэйдзи. Колонны рухнули и обвалился потолок. Не стал я уточнять, из-за кого это произошло. Миша, он тяжело дышал и каждое слово давалось ему с трудом. «Дорогой», — вмешалась супруга, — «побереги силы». «Нормально», — отмахнулся он. «Я понял, что они украли мертвую воду. Если бы я знал, что это...» Дворец опять содрогнулся. «Кажется, еще не всех монстров убили». Болванчик вылетел на подмогу и затерялся в глубине здания. «Ваше императорское величество», — произнес один из лекарей, — «нам пора выезжать. У вас сильно нарушен баланс энергии в теле». «Михаил», — Мэйдзи схватил меня за руку. Она была горячая, словно раскаленная кочерга. «Что-то надвигается. Найди Сергея Есенина. Он сможет...» После император начал кашлять, да так сильно, что изо рта пошла кровь. «Все хорошо, сенсей, отдыхайте. Буду ждать вашего выздоровления». После кивнул лекарем, и они усыпили Мэйдзи. У соседних машин сидели мои девочки. Им также оказывали первую помощь. Увидев меня, они помахали и расплылись в улыбках. Ну совсем, как дети, при виде родителя. Вокруг них было чуть больше мужчин-целителей, чем у остальных. Даже не осуждаю. Чем качественнее им окажут медицинскую помощь, тем лучше. Действие протоколов постепенно сходило на нет. Я с трудом мог передвигать ногами, но все же доковылял до своих девчонок. Рядом крутился Кицуня. По его волочащемуся хвосту было заметно, как он устал. «Где Богдан?» — спросил я заплетающимся языком. «Ой, Миша, да ты же еле на ногах стоишь!» — воскликнула Лира, и первая бросилась меня придерживать. Остальные тоже подбежали и, если бы не медработники, то они бы взяли меня на руки и донесли до машины. Там уж меня посадили в коляску. Где Богдан? Повторил я. Не знаю, развели девушки руками. Я тут. Со стороны развалившегося входа во внутренний дворец показался Богдан. Хорошо, что он додумался принять человеческую форму. Это убрало множество вопросов. Его также попытались взять в оборот лекари, но тот только отмахнулся. Подойдя ко мне, он осмотрел меня с ног до головы и ухмыльнулся. «Энда, а ты крутой!» – показал он большой палец. «Что с Исааком? Что у вас там было? Слушай, ты знал, что в нем та же магия, как и в том месте, где я был всю жизнь?» Богдан невозмутимо разглядывал грудь рядом стоящей Андромеды, а та как будто и не замечала. «Так что с ним мне было легко сражаться.